Отовсюду тесно тебе на земле. Все изменяет тебе. Родственники, друзья, знакомые, богатство, чувственные удовольствия, твое тело. Изменяет все стихии — земля, вода, огонь, воздух, свет. Прилепись же к единому Богу, у которого нет изменения и ни тени перемены, который един есть любовь.